Глава 34. Как ловко милорд перевел разговор с неудобных вопросов о себе на смертельную опасность для меня. Мне ничего не грозит. Отвечаю я им обоим, но на меня смотрят две пары недоверчивых глаз. «Вы так уверены в этом?» – перебивает меня милорд. «Как же ему хочется, чтобы у меня появилась уязвимая точка. Мне кажется, что я ощущаю, как радуется Райтон, что наконец-то нашел внешние рычаги давления на меня». Не магию, которую ему мешают применять, а реальный повод для шантажа. Вот только чего он хочет добиться, остается под вопросом. Милорд умело скрывает свои намерения. «Конечно, уверена», — твердо говорю я. «А красивый цвет ткани можно получить и без магии, лорд Макентайр». «Надеюсь, что вы блеснете своими талантами, леди Катриона». «Я в вас не сомневаюсь», — улыбается Мэтью так, что мое сердце пропускает удар. Растерянное лицо дракона приносит мне немного удовлетворения. «Не вижу связи между магией и цветом ткани», — произносит Райтер, который не в курсе нашей беседы, но поспешил оставить последнее слово за собой. «Конечно, не видите. Вы же пришли под конец разговора, услышали последнюю фразу и сделали свой собственный вывод. Спокойно говорю я, гордясь своей выдержкой. Только Богу известно, как мне уже осточертел милорд Райтер Арганте. От него сплошные проблемы. Каждый раз, когда он попадает в поле моего зрения, я слышу голос Мэтью, который предупреждает меня не тащить его в дом. Мэтью. В мыслях я уже научилась называть его по имени. А мне он кажется надежным, не склонным завоевывать дешевый авторитет. А его согласие участвовать в битве за мою благосклонность. Предложи он сейчас руку и сердце, то я бы поломалась для вида, а потом согласилась. «Правильно бы сделала», — мурлычет друид. «Он тебе не враг и всегда симпатизировал жене друга». «Фу, друид, как это низко!» Шепчу я даже в мыслях, боясь, что Мэтью может меня услышать. «Любить жену друга, можно сказать, оскорбительно?» «Ты сейчас серьезно? «Любовью оскорбить нельзя», — нравоучительно говорит фамильяр. «Кто бы ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляют без участия. Он молча любил, не забрасывая Катриону письмами с признаниями. Даже почти не видел ее, пока она была замужем. А Катриона знала об этом?» С любопытством спрашиваю я. «Нет, куда ей эта курица?» – засмеялся друид. «Когда Мэтью познакомился с ней ближе, то любовь как-то стала остывать, пока не появилась ты. Ты хочешь сказать, что он разочаровался в прежней Катрионе и вновь влюбился в меня?» – изумленно спрашиваю я. Кот лишь важно кивает. «Но откуда тебе-то знать об этом?» – подозрительно спрашиваю я. «Известно откуда, я же фамильяр», – важно произносит кот. «И знаю многое, что простым смертным неведомо». «Так, может, ты расскажешь, что у меня в поместье делается?» С надеждой спрашиваю я. «Сама разбирайся, тебе будет полезно. Да и Макентайр только и мечтает, чтобы ты была рядом», — ехидничает кот. «Так ты на чьей стороне?» Подозрение в измене фамильяра не покидает меня. Уж слишком активно он выступает за Мэтью. «Подозревать меня не надо. Фамильяры преданы своим хозяевам. А я на той, которая принесет тебе максимальную выгоду», — отвечает друид. «Макентайр — это твой счастливый билет в счастливое будущее. Умён, красив, богат, да еще и влюблен в тебя. С твоими знаниями и его бульдожьей хваткой весь Корнуолл будет у ваших ног». Я перевожу взгляд с одного мужчины на другого. Если у милорда цель найти мои слабые стороны, то Мэтью усиленно помогает мне. Не без задней мысли жениться на мне, но это мне нравится. «Мы говорили о планах леди Катрионы разбогатеть», — ядовито произносит Макентайр. «Наша гостеприимная хозяйка изъявила желание продавать цветные ткани, а это значит во всеуслушание заявить, что у нее есть магия». Дракон, понимающе кивает. «Да, технологию покраски ткани знают только драконы и хранят ее как зеницу ока». На мгновение у меня мелькает мысль, что Райтер может помочь с покраской ткани. Тогда бы ни у кого вопросов не возникло. Но, глядя на его самодовольное лицо, я отметаю эту мысль. «Мне очень жаль, лорд Макентайр, что мы с вами так и не смогли договорить», — говорю я. «Обсудим все позднее. Я бы хотела вернуться к цели пребывания милорда в моем поместье. Что скажете, милорд Райтер?» Дракон надоел мне хуже горькой редьки. Его самовлюбленность, наглость и постоянное желание совать свой нос во все щели бесит. «Нет никакой цели. Вы меня спасли, и я очень благодарен вам за это», — открещивается он от своих слов, сказанных ранее. «Но вы вот только заявляли, что мы не знаем ваших истинных целей. Вот и хотелось бы узнать, настаиваю я на своем. Либо покиньте мои земли». Они бросают на меня такие взгляды, словно ушам не верят. Как же я посмела указать на дверь дракону, а мне плевать на их дикие суеверия, устала до чертиков. «Я вас спасла от смерти. Спасла. Не смею больше задерживать», — твердо заявляю я. «Попробуем подобрать вам теплую одежду и возвращайтесь к своим драконам». Милорд, справившись с шоком от моего смелого заявления, произносит. «Выгоните? Не видать вам удачи?» «Да неужели?» — усмехаюсь я, будто сейчас ее у меня валом. «Вы можете вон лорда Макентайра напугать этим. А я как жила без нее, так и дальше жить буду. Прошу покинуть мои земли до ужина». «А если я ослушаюсь?» — сводит милорд мои слова до шутки. «У вас есть два выхода — рассказать о своих планах пребывания здесь или выметаться. И не нужно рассказывать сказки о том, что вы здесь случайно». «Не случайно», — трется мои ноги друид. «Этот гад чешуйчатый что-то задумал». Догадалась уже даже, с какой целью он здесь. Сначала как дура верила ему, но когда Марок спал, поняла, что ему зачем-то нужна я или мои земли. Но тоже как бы через меня получится их получить. Так что в любом случае ему нужна моя тушка. Наш род когда-то правил драконами. Начинает издалека, милорд Аргенте. Не буду перебивать. Я решил вернуть трон нашему клану, но проиграл. Так я оказался здесь раненый. Макентайр скептически смотрит на него. И я, признаюсь, тоже не верю в эту сказку. Душераздирающая история, милорд, а теперь прошу на выход. Указываю я ему на дверь. Мое терпение не бесконечно. «Не пари горячку, Катриона», — мурлычет возле ног друид. «Он сказал правду, но не всю». «Но я говорю правду», — обижается милорд. «Возможно», — соглашаюсь я. «Вот только плевать я хотела на вашу революционную деятельность. Мне важно знать, зачем вы здесь, и какую роль в своих планах вы отводите мне, скромной владелице разоренного поместья».